Глава 27. Эрика. Мы выезжаем из гостиницы перед рассветом, в 5:30 утра. Наша цель – во что бы то ни стало добраться до Сочи. Остановимся у небольшой заправки и позавтракаем. В начале 9 принимает решение Георгий. Дорога пустая, так что мы идем на опережение. Остается надеяться, что после поворота на горячий ключ не попадем в пробку-сюрприз. Наш автомобиль сворачивает к заправке и останавливается в парковочном кармане. Я с радостью выбираюсь из машины. Виктор выходит следом. Он хмуро посматривает на меня, прячет руки в карманы пальто и не делает попыток сблизиться. Видимо, его очень задело, что я обманом выпросила у него ребенка, и ему сложно смириться с тем, что уже ничего не изменить. Мне обидно, но я стараюсь не подавать вида и веду себя так, будто ничего не произошло. В небольшом стеклянном магазинчике он покупает завтрак и кофе на нас двоих и продолжает всем своим видом показывать, что мне не стоило проявлять инициативу и решать его дела без разрешения. Ну и дуйся себе дальше, сколько влезет. Мысленно начинаю злиться я. «Что, у страха глаза велики, да, Витя?» Хихикает свою одноразовую тарелку с сэндвичем Антон. «Ты-то о чем?» Медленно поднимает на брата зеленые глаза Виктор. «Стены в гостинице были очень тонкие, слышно даже шепот». Давится сэндвичем и смехом одновременно Антон. «Отвали! Не твое дело, о чем мы с Эрикой говорили перед сном!» «Да я и не лезу!» Продолжая улыбаться до ушей, благородно опускает глаза в пластиковый стаканчик с кофе его брат. «Просто очень приятно, что теперь не один ты можешь потешиться над скорым пополнением в нашей семье». Я краснею и молча давлюсь овсянкой. Может, я бы и вставила пару оправдательных фраз от себя, но мне настолько стыдно, что проще просто жевать. Если бы я только знала, что Антон может услышать нашу ссору. «Не переживай, Эрика. Даже не представляешь себе, как обрадуется наша с Витей мамочка, когда узнает, что в семье появится еще один наследник». «Не обрадуется». Ковыряя ложкой в любимой овсянке, бурчу я. «Когда Витю только арестовали, она написала мне письмо». «Какое еще письмо?» Приподнимает бровь Виктор. «Я была в отчаянии и отправила тебе на официальную почту письмо, в котором писала, что мне нужен только ты. Я надеялась, что ты его прочтешь и поймешь, что я жду твоего возвращения. Твоя мама его прочла вместо тебя и попросила меня никогда не беспокоить вашу семью». «Я не знал, что она читает мои письма», – хмурится Виктор. «Это недоразумение, Эрика», – успокаивает меня Антон. «Просто в тот момент все были очень накручены ситуацией, а мама любит читать желтую прессу по утрам. Вот и воспринимала тебя как самое большое вселенское зло». «Хочется в это верить». «Не переживай, я с ней поговорю». Искоса посматривает на меня Виктор. Видимо, все еще раздумывает, прощать мне ребенка без согласия или нет. После завтрака мы снова двигаемся в путь. Дорога относительно свободна, пробок нет. Но Георгий внезапно напрягается. «Мне не нравится серый седан, который едет за нами следом». Посматривая в зеркало заднего обзора, медленно произносит он. «Что за седан?» Тут же начинаем вертеть головами по сторонам, мы втроем. «Если это преследователи, то они выжидают удобного момента. Когда трасса окажется пустой, попробуют прижать нас к обочине». «Как они нас выследили?» Испуганно вскрикиваю я. «Кто-нибудь из вас оплачивал покупки кредитными картами?» Смотрит на нас в зеркало заднего вида Георгий. «Нет. Только наличкой», – хмурится Виктор. «Значит, кто-то пользовался сотовой связью». «Эрика?» – осуждающе посматривает на меня мой будущий муж. «У меня нет сотового. Я же его у тети в квартире оставила». Оскорбленная до глубины души, сжимаю кулаки я. «Точно, прости». Тут же смягчается он. «Я под утро включал телефон, но всего на одну минутку», – нервно сглатывает Антон. «Мне надо было посмотреть, много ли постояльцев в отеле, чтобы по приезду запустить план по закрытию отеля на санобработку». «Ты в своем уме? Что теперь делать?» Набрасывается на него Виктор. «В случае чего, стрелять умеете?» Потирает небритый подбородок Георгий. «Давно уже не держал в руках пистолет», – пугается Антон. «Открой бардачок и возьми мой ТТ. Не волнуйся, у меня на него лицензия есть. Можно я как-нибудь без пистолета?» Жалобно поджимает губы Антон. «Давай сюда!» – хмурится Виктор. Его зеленые глаза сверкают решимостью. «Это мое дело, мне и разбираться. А ты, братец, в следующий раз думай, прежде чем делать глупости!» Антон вздыхает и достает из бардачка небольшой черный пистолет. «Держи! Не забудь перезарядить! Я не имею ни малейшего желания вляпываться в мокрые дела!» Передает его брату он. «Если начнут прижимать нас к обочине, будет стрелять по колесам!» Принимает решение Георгий. «От страха я прикрываю рот рукой. Им ведь я нужна, верно?» «Конечно ты! Кто же еще? Папочка ведь пока не в курсе, что его ждет большой сюрприз в виде внука!» Язвительно ухмыляется Виктор. Я с обидой посматриваю на него. «И нечего делать такие глазки, будто ты вот-вот расплачешься!» Продолжает отчитывать меня он. «Ты сама виновата, что не спросила у меня разрешения!» «Бессердечная!» Посмеивается с переднего сиденья Антон. Трасса внезапно пустеет. Мы резко замолкаем. Серый седан все ближе. Георгий, ожидая, что машина пойдет на обгон, уходит вправо, к обочине. Но, видимо, нас не собираются обгонять. «Трое!» Впившись опытным взглядом в окна седана, произносит Георгий. «Пули зря не расходовать. Если прижмут нас к обочине, я вырвусь вперед, а ты целься по колесам, Виктор. Их седан сразу потеряет управление. Хорошо. Эрика, перебирайся на другую сторону и пристегнись», – командует Виктор. «Я перебираюсь через него на сторону рядом с водительской и тяну на себя ремень безопасности. Сидящий с нашей стороны мужчина приоткрывает окно седана и пытается что-то сказать. Георгий внимательно смотрит в зеркало заднего вида. Вокруг пусто. Преследователей больше нет. Тогда он открывает окно со своей стороны. «Верните девчонку и разойдемся!» – кричит мужчина из седана. «А если не вернем, тогда что?» – насмешливо ухмыляется Георгий. «Тогда получайте привет от нашего хорошего друга Вадима!» Будто подтверждая свои серьезные намерения, седан изо всех сил ударяется в нашу машину своим боком. Нас подбрасывает, я взвизгиваю. «Ах ты!» – рычит Георгий. Дальше следует очень грязное ругательство. Один ловкий поворот руля, и наш автомобиль влипает в бок седана ответным ударом. Я сижу, вжавшись в сиденье, и пытаюсь вспомнить хоть одну молитву, но в голове пусто. «Чертов терминатор!» Никак не может смириться, что выгодную невесту-наследницу папочкиной нефтеобрабатывающей компании увели из-под носа? Седан уходит немного вперед, и тут я отчетливо вижу, как сидящий на заднем сиденье мужчина открывает окошко и высовывает в него обрез. «С нашим хорошим другом Вадимом не следует шутить, вы похитили его будущую жену!» В следующий момент у нашей машины с грохотом вылетает одна из передних фар. «Сука!» Орет Георгий. Догоняет седан и изо всех сил врезается ему в задний бампер. Я снова визжу и закрываю лицо руками. Ничего не могу с собой поделать. Это очень страшно, когда машина на скорости врезается в другую машину. «Меня сейчас тошнит!» Орет Антон с переднего сиденья. «Дайте пакет, я задыхаюсь!» «Обойдешься!» Цедит сквозь зубы Виктор. «Витя! Мы сейчас пойдем на обгон, а ты сразу стреляй ему по задним колесам!» Отъехав немного назад, рычит Георгий. «Давай!» Уверенно кивает Виктор и тоже приоткрывает заднее окошко. Георгий жмет на газ. Мы вырываемся вперед. Я слышу, как еще один выстрел разбивает нам фонари на заднем бампере. «Суки! В бензобак целятся!» Впиваясь огромными ручищами в руль, рычит Георгий. «Пригнись, Эрика!» Приказывает мне Виктор. Я наклоняю голову и слышу выстрелы, теперь уже из нашей машины. В следующий миг седан подбрасывает в воздухе. Я поднимаю голову и, приоткрыв рот, наблюдаю за тем, как он падает на бок и его несет в поле. «Черт! У нас пробито колесо!» В отчаянии проводит ладонью по лицу наш водитель. «Далеко не протянем, а менять сейчас равносильно самоубийству!» «А что будет с ними?» Сжимая трясущимися руками ремень безопасности, всхлипываю я. «Это уже не наше дело, Эрика!» Осторожно прижимает меня к своей груди Виктор. «Мы оторвались. Вот что главное!» «Надолго ли?» Сипит с переднего сиденья Антон. Он весь зеленый. «Дайте пакет, изверги! Меня сейчас вырвет!» Георгий сует ему какой-то пакет из бардачка. И да, нашего великого умника Антона выворачивает прямо в машине. Виктор морщится и прижимает меня к себе крепче. «Слушайте, ребята, на этой машине мы дальше не поедем. Она будет привлекать внимание. До Сочи осталось совсем немного, и вам придется выкручиваться самим. Я дотяну до ближайшего населенного пункта и встану на ремонт. Чувствую, он дорого обойдется». «Мы все возместим», – обещает Виктор. «Я сижу и боюсь шелохнуться. Не столько от того, что мне страшно, сколько от того, что боюсь спугнуть внезапно вернувшееся расположение моего будущего мужа. Мне безумно хочется, чтобы он меня простил и больше не злился». Впереди показывается маленький населенный пункт. Георгий сворачивает нашу ковыляющую на одно колесо машину на проселочную дорогу. «Как же мы доберемся, если у нас больше нет машины?» Заглядываю в глаза Виктору я. «Попробую кого-нибудь нанять», – отвечает он. «Георгий, ты не против, если я на время оставлю себе твой пистолет?» «Нет», – понуро качает головой наш водитель. «Потом сочтемся». Машина останавливается у заброшенной на вид вулканизации. «Все, ребята, приехали, можно выходить», – сообщает Георгий. «Мы выбираемся из машины. Вокруг пасмурно и неприветливо. Лужи, подтаявший снег, неухоженные дворики за маленькими облезлыми заборчиками. Самая настоящая глухомань». «Как-то здесь страшно, даже людей нет». Таращится на соломенную крышу вдалеке и нервно крутит пуговицы на дорогом пальто Антон. «Вдруг здесь живут каннибалы, которые едят случайных путников?» «Как же нам найти машину?» Жалобно вздыхаю я. «Будем ждать». Пряча пистолет в карман пальто, отвечает Виктор. «Георгий, ждем тебя в нашем горном отеле на Красной Поляне. Он будет закрыт, но ты знаешь, по какой причине. Там и сочтемся». Антон сует нашему водителю визитную карточку горного отеля. «Георгий, прошу я, свяжитесь с Иваном. Скажите, чтобы они с тетей приезжали в Сочи как можно скорее. С ними мне будет спокойнее». «Обязательно, Эрика», – обещает тот. «Пройдемся по поселку. Может, найдем машину?» – берет меня за руку Виктор. Мы с Антоном молча соглашаемся и хмуро шагаем вперед по размокшей дороге. Я украдкой посматриваю на своих попутчиков. Удивительно, как ярко проявляется человеческая сущность в момент опасности. Иногда годами живешь бок о бок и не знаешь человека по-настоящему. А сейчас, когда мы втроем попали в наше жуткое приключение, всех видно, как на ладони. Антон много умничает, но в момент опасности он сразу сдал свои позиции. Витя, казавшийся мне утонченным аристократом, на самом деле спокойно взял ответственность на себя и хладнокровно отправил наших преследователей в нокаут. «Да уж, хороший у тебя преемник, Витя», – фыркает Антон. «Настоящий бандит». «Терминатор», – соглашаюсь я. «Наглый, самовлюбленный и очень настырный». «Ничего, как только доберемся до Сочи, ему нас не переиграть», – сдвигает красивые брови Виктор. «Пусть попробует сунуться в наш отель. Утопим его в бассейне», – оживляется Антон. «Много чести. Лучше развесим по всему городу фоторобот с призывом, что это опасный маньяк, похищающий девушек». «Точно! Сейчас позвоню знакомому капитану», – тянется за сотовым телефоном Антон. «Позвони», – плотно сжимает губы Виктор. «И тогда мы вообще никуда не доедем, так и поляжем в поле следом за тем серым седаном». «Черт!» – морщится Антон. «Я забыл, что нельзя пользоваться телефоном. Как же все неудобно! Я устал. Я хочу к себе в отель. Хочу на мягкий кожаный диван. Хочу сигарету и стаканчик бренди». «Заткнись, Тони!» – рычит Виктор. «Иначе я тебе сейчас врежу. 3 недели в тюрьме окончательно тебя испортили, Витя!» – обиженно отвечает братец. «Мне хочется заткнуть уши и не слушать их перебранку. Поворачиваю голову и вдруг вижу во дворе за деревянным забором старую девятку. На заднем стекле крупными буквами написано объявление «Срочно продаю» и номер сотового телефона. «Витя!» Сжимаю руку любимого я. «Кажется, у нас есть шанс уехать отсюда до того, как Вадим найдет еще друзей в округе». Виктор останавливается, подходит к забору и заглядывает во двор. В хлипкой будке начинает лаять привязанная на цепь дворняга. Пожилой мужчина в потертом пуховике и валенках курит у порога. «Эй, любезный, машина на ходу?» – громко спрашивает Виктор. «На ходу?» – недоверчиво посматривает на нас хозяин. «А вам зачем?» «Нам до Сочи добраться надо, а наша машина сломалась. Много за нее хотите?» «Я не поеду на этой колымаге!» Раздраженно рычит Антон. 30 тысяч и по рукам! Она после капремонта до Сочи точно дотянет без приключений!» Обещает хозяин. 30 тысяч за эту рухлядь?» Не унимается старший брат Виктора. 20 и забираем ее прямо сейчас!» Пропуская мимо ушей нытье брата, торгуется с хозяином Виктор. 25. Ладно, давайте за 25. Хозяин бодро подбегает к калитке и впускает нас во двор. Сейчас принесу ключи и документы. Бормочет он и несется в дом. Я робко жмусь ближе к забору. Виктор внимательно осматривает девятку со всех сторон. Если она на ходу, доберемся до Сочи, а у въезда в город оставим ее и все. Принимает решение он. Спустя еще 20 минут мы быстро оформляем договор купли-продажи и подписываем его прямо на капоте машины. Все, девятка наша. «Эрика, ты сядешь назад, так будет безопаснее», приказывает Виктор и открывает заднюю дверцу. «Я соглашаюсь. Я замерзла и вообще уже согласна на что угодно, лишь бы поскорее убраться из этого мрачного поселка». «Здесь воняет мокрой псиной!» Со стоном плюхается на переднее сиденье Антон. «Ничего, зато машина неприметная. Никому в голову не придет нас штрафовать». Усаживается за руль Виктор. «Поехали, надо забрать наши вещи у Георгия. Потом заправимся и в путь». Вскоре девятка бодро несется по дороге. Мы держим курс на Сочи. Удивительно, нас не останавливает ни один патруль. Видимо, девятка действительно совершенно не привлекает внимания. В ней очень неудобно, но я молча терплю дискомфорт. Мне хочется поскорее добраться до отеля. Антон периодически стонет, но тоже молчит. У нас нет другого выхода, только ехать вперед. Поздним вечером мы въезжаем в Сочи. Длинный тоннель позади. В Сочи настоящая весна. Пальмы, вечно зеленая хвоя, запах моря и никакого снега и грязного подтаявшего льда. «Господи, спасибо, спасибо!» Открыв окно, во все горло орет Антон и крестится на публику. Я улыбаюсь и ловлю взгляд Виктора в зеркале. Он пытается продолжать хмуриться, но у него ничего не выходит. Как только наши взгляды пересекаются, его губы невольно растягиваются в ответную улыбку. В моем сердце порхают бабочки, я тянусь к нему, крепко обнимаю за шею и целую в колючую щеку. Кажется, после долгих скитаний мы вернулись домой.